Часть вторая. Характерник. Мне удалось насладиться относительным покоем целых три дня. Относительным в плане того, что глупых служебных заданий мне больше не давали, и никаких чудесностей в моей жизни не происходило, что не могло не радовать. Дядя выслушал мою длительную повесть внимательно, даже вдумчиво, хотя и принюхивался пару раз, не пьян ли я. Потом вызвал к себе Прохора и имел с моим денщиком короткий, но вроде бы доверительный разговор. А вот уже после этого говорил со мной гораздо ласковее и в краже арабского жеребца более не попрекал. Более того, мне разрешили на нем ездить, в смысле гонять его кругами в степи у Дона, чтобы не застоялся. Наша взаимная симпатия с этим красавцем крепла на глазах. Человек и конь всегда найдут общий язык, если им не мешать. Я быстро понял, что он не любит шпоры и боится женщин. Странная фобия, но это не самое страшное. Справимся как-нибудь. Боялся бы он также кобыл. Вот это была бы серьезная проблема. Он тоже въехал, что мне не нравится лететь через его голову, когда он резко встает на всем скаку понюхать ромашку. И когда он играючи покусывает меня за рукав, это тоже не радость, потому что мундир у меня один, а зубы у него крепкие. Ох ты, чего ж я все о коне да о коне? Все началось вечером третьего дня после моего возвращения из оборотного города, и первым звеном явился мой денщик Прохор, который сидел на перевернутом чурбачке у крылечка неспешно чистил, видавший виды, охотничье ружье. «На кого собрался?» — походе поинтересовался я. «На волков». Чуть щурясь, заходящему солнышку ответил Прохор. «Лютуют злодеи, как зимой. В селе жалились, будто ночью пастушонка загрызли. Я тоже ходил посмотреть, помочь людям надо б на... странное дело. Чудное дело, ваше благородие. Ну, странное или чудное, это нам сейчас особо без разницы. И то, и другое верно, потому как по лету волк редко бросается на человека. Пропитание ему и в лесу довольно. Если совсем уж прижмет, так в степи отары гуляют. С чего ж ему к селу жаться? А тут еще мой денщик спокойно достал из кармана целый серебряный рубль, бешеные деньги даже для меня, положил на чурбачок и с одного удара рубанул саблей пополам. Потом также поступил и с каждой половинкой, получив четыре относительно равных треугольничка или, по наукообразному, кажется, сегмента. «И что же это за таинственный волк, что ты на него серебро готовишь? Может, то и не зверь вовсе?» «Следы на горле у паренька от зубов нечеловечьих», задумчиво признал старый казак, даже не пытаясь говорить со мной стихами. «А это серьезно. Только вот что странно. У пастушонка одного мизинчика на руке нет. И ведь не откусан палец, а ровно бритвой острый обрезан. Так вот, я и думаю, что серебро-то поди понадежнее будет. Когда на охоту идешь? Так в ночь же и пойду. Я с тобой. Да что ж Василий Дмитриевич скажет? Чисто для проформы уточнил Прохор, заранее зная ответ. А потому ответил себе сам. Иловайский, мать твою, не ложись на краю. Тебе все одно, где спать, а мне за тебя отвечать. Эх, кабы не родня, поплясал бы ты у меня. Да под балалайку и мою нагайку. Я улыбнулся. После французских романов простонародная поэзия моего денщика действует на душу, как целебный бальзам примитивистского разлива. Сам понимаю, что наив, а не стихи, но он так их читает радостно. С вдохновением и душой все простишь. Когда мы вместе вырвались из подземного города, Прохор стал относиться ко мне с удвоенной заботой, доходящей до крайностей, буквально порой не давая и шагу ступить без своей опеки. «Вы ж теперь характерник, ваше благородие. С Сквозь личины видите нечисть, заверсту чуете, а может, и в будущее глядеть сподобитеся. Скромно пояснял он, таких беречь надобно, в них сила великая дремлет. Один характерник, бывало, целые полки казачьи от верной гибели спасал. И чтоб без меня не слух, даже до сортиру в одиночку бегать не смел. Ну, это уже явный перебор, согласитесь. Все имеют право на свободу личности, так ему и заявил. К тому же и нет у меня особенных причин где-то прятаться одному. Другие казаки моих лет, да и помоложе, успешно заводили шашни с местными девками. Раньше и я не чурался женского общества, но... Из головы никак не выходила эта странная и необыкновенная девушка Катя, волшебная хозяйка научного дворца, говорящая чудным языком и умеющая надевать личины. Как она там одна? Что с ней сталось? Вспоминает ли изредка обо мне? Да пусть хотя бы матерно, лишь бы вспоминала. Красивой ли она была? А то до сих пор помню, как сердце вздрогнуло, как руки опустились, а душа к небесам воспарила, когда в очи ее бездонные в омут карий заглянул. Но, с другой стороны, разве ж мало у нас красивых девчат по станицам? Дело ведь не только в этом. Я чувствовал, что тянусь к ней сердцем не из-за длинных ресниц, обалденной груди и ласковой улыбки, а из-за ума ее редкого. Мне было интересно с ней. Она многое знает, есть о чем поговорить, и слушать тоже умеет. Также разбирается в серьезных вещах, читает волшебную книгу. В общем, не похожа она ни на моих чернобровых, загорелых соседок по родимому Дону, ни на бледных, высокомерных девиц из уездных городов. Одни только семечки лузгают, другие лишь за зонтики кружевные прячутся. Возможно, эта непохожесть и разжигает мой интерес. «Эй, Харунжий, тебя генерал до себя кличет!» — помахал мне рукой запыхавшийся ординарец. Я поморщился. Естественно, каждая собака в полку знает, что этот генерал мне прямой родственник. Но разве кто скажет? «Илья, тебя дядя зовет!» Армия, чтобы ее дисциплина, устав, строгое соблюдение служебных взаимоотношений. Не понимаю, как можно добровольно любить всю эту натужную игру в солдатики. Уверен, что здесь имеет место массовый масонский заговор. Когда тысячные толпы людей одеваются в одинаковые мундиры, берут в руки табельное оружие и прутся черти куда убивать себе подобных за непонятно чьи религиозные или территориальные интересы. Да чтоб в идеале вернуться домой с маленьким крестиком на груди, и все гордились. А если без руки, но с двумя крестиками — за храбрость. А без ноги, но с «Иловайский». «Генерал же к себе требует! Ты чё, заснул на месте, хлопчик?» Ну вот, стоило на минуточку призадуматься о непростой судьбе нашего казачьего племени в вечном горниле военных конфликтов Российской империи, как тебя тут же перебивают и вновь суют носом в субординацию. «Надоело!» «Харунжий, мать твою!» — рявкнул уже буреющий ординарец. «Все, все, уже бегу».